Джейн, возвращаться мне, кроме как на Фолгейт-стрит, некуда. Но я вхожу в дом с трепетом, как окровавленный боксер, выходящий на ринг перед началом очередного раунда. Чувство, что за мной следят, меня уже не отпускает. Чувство, что со мной играют, тоже. По всему дому случаются мелкие неполадки. Розетки не желают работать, свет то делается ярче, то тускнеет. Когда я пишу в поисковике домоправителя квартиры с одной спальней, он направляет меня на сайт, посвященный женщинам, обманывающим своих партнеров. Когда я включаю акустическую систему, он выбирает похоронный марш Шопена. Срабатывает сигнализация, я подскакиваю. «Прекрати нахер это ребячество!» — кричу я в потолок. Тишина пустых комнат — единственный издевательский ответ. Я беру телефон. «Саймон», — говорю я, когда он отвечает, «если ваше предложение еще в силе, я бы очень хотела, чтобы вы переночевали у меня сегодня». «Джейн, в чем дело?» — спрашивает он, тут же обеспокоившись. «У вас испуганный голос». «Не то чтобы испуганный, вру я, просто мне тут немного не по себе. Я уверена, что беспокоиться не о чем. Но я в любом случае была бы рада встрече».